Глава 14. Такое ощущение, что моя жизнь в последнее время просто тухла и гнила в нескончаемых светских приемах, шикарных платьях, дорогих украшениях и одиноких ночах. А сейчас вновь заиграла красками. И дело даже не в природе или свежести воздуха. И даже не в гордом высокомерии прекрасных животных, одно из которых как раз расположило морду рядом с местом, где я сижу. Очень бы хотелось, чтобы Мишка положил свою массивную голову мне на колени. Но Алабая слишком независимые и крайне осторожные собаки, чтобы безоговорочно довериться чужаку. Дело даже не в запахе костра, от которого сносит крышу, а я погружаюсь в пучину детских, дорогих сердцу воспоминаний. Вообще не в этом. Просто я чувствую интерес. Искренний, смелый, запретный. Да, это, конечно, ненормально. Но я вижу, как Олег на меня смотрит, как загораются его глаза, как он окидывает беглым взглядом мою фигуру, когда думает, что я этого не замечаю. Мне бы бежать отсюда без оглядки. Далеко и так, чтобы ни один его звонок меня больше никогда не достал. Но я не хочу. До чертиков не хватает искреннего мужского внимания, когда мне не указывают, что я кому-то должна по уговору, потому как за меня в свое время заплатили и помогли разобраться с рядом финансовых проблем. И я теряюсь под спокойно уверенной собранностью Олега. Он всегда был для меня слишком легким, беззаботным, простым пацаном, одетым в дорогую одежду. Таким, который всегда свой в доску, который не слишком-то привык напрягаться по жизни. И работу он свою обожает. Готов даже спать не ложиться, разгребать запутанные схемы и графики подвижек прибыли. Но все оказывается совсем не так. Сейчас я не могу отвести от него взгляд. Всего два вечера, просто два самых обычных вечера на природе, наполненных новыми эмоциями в сравнении с несколькими месяцами гнетущего равнодушия, излишней резкости, и я сегодня приеду поздно. У Руслана есть другая женщина, а у меня... Может ли быть другой мужчина? Супруг четко и ясно пояснил свою позицию в этом вопросе. Но разве наш брак предполагает верность? По-моему, нет. Связаться с давним приятелем своего мужа? Это ведь нужно быть полной идиоткой, какой я и являюсь, несомненно. Да и плевать. Два друга, кардинально разные, во всем. На одного даже смотреть тошно, представляя, как его руки ласкают чью-то шелковистую кожу. А Олег? Олег — это совсем другое дело. Ешь давай, все остынет. Мы уже прокатились, но ни одного лося, к слову сказать, не встретили. Зато мужчина показал мне обгрызанные деревья со словами: «Лоси кору постоянно обдирают». Шашлык, между прочим, в отличие от призрачных рогатых животных, оказался вполне себе материальным, невероятно сочным и вкусным. Руслана, стоящего у мангала и переворачивающего мясо, я даже представить себе не могу. Мне кажется, он руки побоится испачкать и провонять одежду. Ты в меня уже столько еды засунул, что мне точно мне очередной поход в спортзал предстоит, говорю с улыбкой, с угасающим аппетитом вгрызаясь в очередной румяный кусочек. Разберемся мы с твоими калориями. Пространственный ответ его звучит совсем тихо, и меня это настораживает. Собаки спокойно лежат у наших ног и даже не думают клянчить вкусняшку. Я отодвигаю тарелку в сторону, вытирая рот салфеткой, потому что чувствую на себе непроницаемый взгляд. «Ева?» «Да?» Встречаюсь с зелеными глазами, двумя глубоководными омутами, куда меня уже до неприличия влечет, на дно которых падать для меня чрезвычайно опасно. И тем не менее я отвечаю, даже не думая избежать дальнейшего разговора. «Давай завтра увидимся». Душа кричит о своем согласии, разум же растолковывает душе о великой силе лаконичного «нет». «Завтра суббота, Руслан, скорее всего, будет дома, он не поймет». «Завтра его не будет, ни днем, ни ночью». На мой вопросительный взгляд он лишь туманно проясняет. «Появится только во вторник, рано утром». «Не факт», — еще пытаюсь возражать. «Факт», — и добивает меня окончательно. «В воскресенье у Марины день рождения, и они вместе летят в Париж. Не ответ, а удар под дых, и я не успела от него закрыться. Когда мои отношения с мужем не клеятся, Но сия информация остается под семью замками, это одно. А когда тебе в лицо так спокойно, с неприятной откровенностью заявляют об изменах мужа, да еще и в подобном формате, это не просто неприятно, это категорически неприемлемо. Откуда такая уверенность? Олег многозначительно вскидывает брови. А, ну да, я позабыла, вы ведь друзья. Отодвигаю тарелку еще дальше. Аппетит совсем пропал. И встаю с места. Лежащий рядом Мишка недовольно поднимает морду, прожигая меня своим высокомерным взглядом. Мне позвонить нужно. И, не дожидаясь ответа, иду в противоположную сторону. От волнения сбивается дыхание. Дрожащими пальцами ищу нужный контакт. Руслан отвечает без промедлений, а я сразу бью в лоб вопросом. «Какие у тебя планы на выходные?» «Хм, я прямо вижу, как он хмурится. Занят буду. А что такое?» «Хотела сходить куда-нибудь вместе. В воскресенье, например. 2 вечерних часа, я надеюсь, ты мне выделить в состоянии?» «Ева, давай лучше перенесем. Сходим в следующее воскресенье. Место выбирай любое». «А почему вы это не получится?» «Меня не будет в городе». Сердце замирает и катится куда-то вниз. С таким громким стуком и увеличивающейся скоростью, что, кажется, поймать я его не успею. «Да уж, как жаль. Серьезные мероприятия, да?» «У меня деловая поездка. Я вернусь лишь во вторник». Прикрываю глаза, совершенно точно зная, что он скажет дальше. «Важные переговоры. Я никогда особо не претендовала на внимание мужа. Физически он мне не интересен, хоть многие женщины и считают его красивым. Слишком уж Руслан жесткий человек, а это перечеркивает внешнюю привлекательность полностью. И все равно, сейчас мне настолько неприятно, что внутри почти болит. Наш брак никогда не был счастливым, но чтобы вот так откровенно лгать... А куда ты уезжаешь? В Париж. Уже можно поставить точку в нелепом разговоре, но зачем-то интересуюсь. Сегодня приедешь домой? Конечно, мне же вещи надо собрать. Добавить нечего. Вот вообще нечего. Согласна. Ради чего бы он отменял деловую поездку? Я для него никто. А Марина всегда рядом уже сколько лет. Ладно, не бери в голову. В следующее воскресенье можешь поехать туда же. Сама не ожидаю от себя подобной резкости, но сдержаться не получается. Отключаюсь и быстрым шагом захожу за дом. Так, чтобы Олег меня не увидел. Мое душевное равновесие ощутимо пострадало, и мне просто нужна минутная перезагрузка. Делаю глубокий вдох и прикрываю глаза. Ветер ласково треплет волосы. Обхватив себя за плечи, я пытаюсь разобраться с собственными чувствами. Один момент, когда я и сама все понимаю и живу, скрываясь за счастливой ширмой, а другой, когда меня тыкают в подобные приятности носом, а я безнадежно путаюсь в них, словно муха в паутине. Неожиданно крепкие руки Олега обнимают за плечи и прижимают к мужской груди, несмотря на мое слабое сопротивление. Я прячу большие пальцы в карманы, потому что просто теряюсь от происходящего. Чувствую, как горячие губы нежно целуют висок, отчего дрожь бежит по спине. Больше мужчина ничего себе не позволяет. Ни одного откровенного касания. Просто крепко прижимает. Не знаю, долго ли мы так стояли, но я первая разрушаю нависшее молчание. Мне домой пора. Значит, сейчас поедем. В дороге он может начать еще один не слишком приятный разговор, поэтому... Олег, я лучше такси вызову. Никаких такси не обсуждается. Непререкаемый тон ясно дает понять, что если мужчина и кажется ребенком или раздолбаем, то это всего лишь первое поверхностное впечатление. Непроницаемая маска, под которую забраться он позволяет не каждому. И тут он резко разворачивает меня к себе и властно впивается в губы, придерживая за затылок, не позволяя отодвинуться ни на сантиметр. Стараясь упираться локтями в его грудь, упуская момент, когда сама начинаю скользить ладошками по грубой ткани, позволяя вовлечь себя в чувственный водоворот страсти и разгорающегося желания. Он прерывает поцелуй, обхватывает мое лицо ладонями и заглядывает в глаза. «Приезжай на выходные. Останемся вдвоем до понедельника. А если захочешь, то во вторник поедешь на пары от меня. Я тебя сам отвезу, Ева. Сбивчивый шепот мне в губы. Он ни о чем не узнает. Олег, это неправильно. Да и незачем. Отчаянно трясу головой, прячась от собственного решения, но уже точно знаю. Приеду. Я приеду обязательно. И сама лягу в его постель. Потому что я тоже хочу быть желанной. Даже если это будет длиться всего 3 дня. Я хочу, чтобы на меня смотрели вот такими голодными глазами, решительно и безапелляционно. А ты спроси меня, зачем я это делаю. И клянусь, я не смогу ответить, даже самому себе. Мгновение, и мужчина прижимает меня к своему паху. Благо, я не чувствую его эрогированный орган сквозь толстую ткань куртки, иначе щеки совсем сгорят. Хочу тебя как безумный. Даже сейчас отпускать к нему нет сил. Олег, я замужем. За твоим другом. Я, мать твою, знаю, но меня тянет к тебе пиздец как. Думаю, это просто эмоция от тяжелого расставания с женщиной, которую он любит. Но а мне-то что? Почему я не могу воспользоваться его слабостью, постаравшись заполнить собственные пробелы? Или это моя слабость? Подумаешь, одни выходные. Руслан к Марине ездит через день. Мужчина тем временем прижимает меня к себе еще теснее. Олег! Он приближает свои губы к моим, эмоционально, не сдержанно шепчет прямо в мой приоткрытый рот. «Хочу, чтобы ты стонала подо мной, выкрикивала мое имя, когда будешь получать со мной оргазмы, один за другим. Приезжай завтра». Он крепко сжимает мою талию, пробравшись под куртку, и меня саму неутоленный голод смывает в пучину порочного желания. Подобного я не чувствовала уже давно. Я не знаю, разве можно так нагло врать человеку прямо в лицо? Олег, отпусти. Он упрямо заглядывает в глаза, ошарашивая своим ответом. В правдивости его слов я отчего-то не сомневалась. Ты от меня так легко не отделаешься теперь. Его губы нетерпеливо спускаются по шее вниз, горячее дыхание обжигает. Но почему я не могу просто так сказать «да»? Руслан улетает с постоянной любовницей отметить ее праздник, пряча обман под липовыми отмазками. А я-то почему не могу спать с тем, с кем захочу? Кому нужны эти лживые приличия? Иди псов в вольер загоняй. Мне пора ехать.